Голова чеснока. Однажды комиссар Спасибов послал милиционера Караваева как молодого специалиста по линии Интерпол в Японию на встречу с японским императором, чтобы обсудить вопросы по пресечению бандитизма в России и Японии. В конце беседы японский император спросил милиционера Караваева, чем это от него пахнет. «А чесноком», — с гордостью ответил Караваев, — «хотите головку?» И с этими словами протянул японскому императору головку отборного русского чеснока. Все японцы удивлялись, какое это удивительное растение. А японский император не знал ни сна, ни покоя, пока не превратил свою страну цветущих слив и вишен, а также орхидей и бамбука, в исключительно чесночный рай. Через какое-то время по линии Интерпол в Японию прибыл начальник милиционера Караваева, комиссар Спасибов. «Чем это от вас пахнет?» — спросил он у японского императора в конце беседы. «А чесноком», — ответил император, и преподнес комиссару Спасибову авоську отборного японского чеснока. И комиссар Спасибов очень обрадовался, потому что перед беседой тоже наелся чеснока и боялся, что японский император это заметит и плохо о нем подумает. Баба Нюра. Как-то раз в отделении милиции Насосного района поступил сигнал из магазина «Продукты». На вызов послали дежурного милиционера Караваева. Вошел он в магазин и видит такую картину. Работники службы безопасности стоят с поднятыми руками. Все продавцы и покупатели замерли, руки вверх. Кассирша тоже сидит, подняв руки. А из ящичков кассы какая-то бабуся с полной авоськой продуктов, угрожая пистолетом, выгребает деньги. «Бабушка», — вежливо обратился к ней милиционер Караваев, — «вы случайно не подскажете, который час?» Та взглянула на свои часики и говорит: «Полчетвертого, а тебе зачем?» «А я хочу знать», — мирно отвечает милиционер Караваев, — «точное время, когда я начал операцию по обезвреживанию налетчика». А старушка ему: «Это тебе, касатик, совершенно излишняя информация, потому что еще один шаг, и я продырявлю твою башку». «Давай-ка», — говорит она ему, — «руки за голову и без глупостей. И чтоб не рыдала мать-старушка». Присмотрелся Караваев повнимательнее к этой боевой бабусе и вдруг узнал в ней матерую грабительницу Травкину Нину Ивановну по прозвищу Баба Нина, чей портрет с длинным списком ее преступлений был роздан всем сотрудникам милиции Насосного района. В молодости баба Нина занималась дерзкими ограблениями со взломом, а к старости остепенилась и стала профессиональным продавцом огнестрельного оружия. Это она, баба Нина, снабжала мафию автоматами Калашникова, обеспечивала Солнцевскую и Ореховскую группировки боеприпасами ствольной артиллерии, предназначенной для поражения живой силы и техники. От бабы Нины Травкиной получали местные авторитеты Вытирайлов и Анашкин германские мелкокалиберные револьверы, пушки и пулеметы. А, впрочем, она продавала оружие не только общепризнанным бандитам и мафиозным структурам, но и обычным, ничем не примечательным людям, если им это зачем-нибудь было нужно. Короче говоря, прямо перед носом у милиционера Караваева орудовала непростая мошенница, каких много сейчас разгуливает на свободе в Насосном районе, а очень опасная гангстерша, вооруженная до зубов. Благополучно завершив операцию по захвату кассы, баба Нина очень аккуратно сложила все деньги в авоську и угрожающе повела вокруг дулом заряженного пистолета. «Значит так», — предупредила она самым серьезным образом, — «кто первый шевельнется, стреляю без предупреждения». Что было делать милиционеру Караваеву? Хитрости он никакой за это время придумать не смог. Слишком уж быстро разворачивались события. А обстановка явно накалялась. Кстати, в магазине в тот час было много женщин и детей и разных безоружных старичков и старушек. Поэтому Караваев просто, без лишних слов, двинулся на бабу Нину. С этого момента дуло пистолета было направлено исключительно на милиционера Караваева, что вселяло в него скромную надежду. Если в перестрелке суждено кому-нибудь погибнуть, Пусть это будет он, сержант милиции, а не представитель мирного и беззащитного населения Насосного района и Газгольдерной улицы. К сожалению, рассчитывать на то, что баба Нина промахнется, не приходилось. Несмотря на свои немолодые годы, бабе Нине явно перевалило за 80. Она крепко держала в руке пистолет и целилась Караваеву прямо в сердце. ТТ-1 с глушителем, узнал милиционер Караваев, популярную среди криминальных личностей Насосного района модель пистолета. Медленно, шаг за шагом, он двигался по направлению к Травкиной. «Я не шучу, касатик», — снова предупредила баба Нина. «Пиф-паф! Никакого шума, а ты покойник». «Ну-ну», — тихо произнес милиционер Караваев, не прекращая движения. Он не мог поступить иначе. Ему казалось, весь его Насосный район — стоит сейчас у него за спиной и просит милиционера Караваева защитить их от жестокой рецидивистки. «Считаю до трех», — угрюмо сказала баба Нина. Снова смерть была рядом, и хотя милиционеру Караваеву к ней не привыкать, вся жизнь, как это обычно бывает в подобных случаях, стала проноситься перед его мысленным взором. Вот он, белобрысый мальчуган, сидит на горе Кукан в родном уральском городке, нижние серьги среди лопухов и одуванчиков. На горе пасутся коровы, по небу плывут облака, внизу пруд, а на берегу, вверх днищем, лежит лодка, выкрашенная дядей Васей Тягуновым в голубой цвет. Раз! Сквозь шум ветра в елках и звон колокольчиков на шеях у коров услышал сержант Караваев голос налетчицы Травкиной. «А вот он школьник, и скоро Новый год. Игрушек у них не было, поэтому на елку вместо специальных елочных игрушек вешали простые разноцветные пуговицы». «Два!» — неумолимо считала Травкина. А милиционер Караваев уже вспоминает, как он со своей любимой девушкой идет из кино, провожает ее домой. Вот что главное вспомнить, пока не поздно, как он на прощание обнял ее и поцеловал. «Не забывай меня, Катя», — подумал сержант Караваев, и в это самое мгновение дуло пистолета уперлось ему в грудь. «Три», — сказала террористка Травкина, и... дуло ее смертоносного пистолета треснуло и отвалилось. Некоторое время они растерянно смотрели друг на друга, пока милиционер Караваев, к неописуемому удивлению заложников бабы Нины, вдруг нагнулся и откусил от пистолета большой кусок, а потом прожевал его и проглотил. «Вы знали?» — задал он первый вопрос террористке, — «что пистолет шоколадный». «Да знала», — ответила террористка. «А ваша фамилия Травкина?» — спросил милиционер Караваев. «Да», — честно созналась налетчица с откушенным пистолетом. «Баба Нина?» — продолжал милиционер Караваев свое дознание, доедая пистолет. «Баба Нюра», — поправила его налетчица, сильно покраснев. «Это сестра моя, баба Нина. Мы с ней близнецы. Но у меня совсем другая судьба. Я всю жизнь честно проработала в колхозе, почетный труженик села. Вообще я мирная старушка. Но моя сестра Нина оказывает на меня дурное влияние. К тому же у нас очень маленькая пенсия. Поэтому, когда в кондитерском отделе я увидела шоколадный пистолет, в моей голове сам собой созрел план террористического акта». «Ну, больше так не делайте», — пожурил ее милиционер Караваев. «Не буду», — сказала баба Нюра. «По правде говоря, мне и самой неудобно, что так получилось». Она вернула деньги, извинилась перед продавцами и покупателями, отметила нерешительность работников службы безопасности и мужество милиционера Караваева, столь юного на вид, что в первый момент она подумала, ей эта проделка легко сойдет с рук. Обратно им было по пути. Баба Нюра жила напротив отделения милиции, так что по дороге они беседовали о пистолетах. Ведь пистолеты бывают разные. «Лично у меня, когда я только начинал службу в Насосном районе», — рассказывал милиционер Караваев, — «пистолет был надувной. Лишь только недавно за особые заслуги мне выдали водяной». «А чего же вы его не выхватили в критическую минуту?» — удивилась баба Нюра. «А вы никому не скажете?» — спросил Караваев. «Никому». «А я дал его поиграть соседскому мальчику Васе», — сказал милиционер Караваев и отправился дальше продолжать свое дежурство. Корабельный ревун. Рано утром милиционер Караваев проснулся, почистил зубы, позавтракал колбасой и хлебом, выпил зеленого чаю и отправился пешком в отделение милиции Насосного района. Там на его столе лежало новое дело, и он тут же приступил к изучению его содержания. Дело было о Марковине Сергее Анатольевиче, бывшем капитане дальнего плавания. Удивительная история бывшего капитана достойна того, чтобы привести ее в нашей рукописи, не упустив ни единого слова. Сергей Анатольевич Марковин прошел большой жизненный путь от юнги до капитана. 30 лет он почти не сходил на берег, какие только не бороздил моря. Во всех побывал океанах, любой назовите. Северный ледовитый? Бывал. Атлантический? Тоже бывал. Индийский? Да вдоль и поперек. А о тихом, великом даже говорить нечего. Обветренный, просоленный Марковин 10 раз тонул. 8 раз попадал в пасть акуле. После очередного кораблекрушения 15 лет провел на необитаемом острове. Пережил 3 тайфуна, бесчисленные шторма, бури. А сколько он выпил за годы плавания бутылок рому? Но время шло. Наступила пора Сергею Анатольевичу покинуть родное судно и отправляться на пенсию. Ах, как торжественно провожали на корабле капитана Марковина! Духовой оркестр играл «Прощание славянки», на память ему вручили орден адмирала Нахимова, грамоту и корабельный ревун. «Это такое приспособление», — объяснял после на допросе Марковин милиционеру Караваеву. «Когда плохая видимость и туманы, ревун ревет, чтобы на корабль не налетали встречные корабли». Он получил однокомнатную квартиру в Черемушках, жил очень одиноко. Семьей в свое время не обзавелся, друзей у него на суше не было, гостей никогда не приглашал. Однажды Сергей Анатольевич сидел на лавочке в парке неподалеку от своего дома, наблюдал закат. И вдруг он услышал кошмарный оглушительный рев. Марковин мгновенно понял, что это его корабельный ревун. Когда он прибежал домой, около его подъезда толпился народ. Стояли пожарная машина, милицейская машина, машина скорой помощи. Ревун ревел, а около него на полу сидел незнакомый Марковину человек и тихо улыбался. Оказывается, в квартиру забрался вор. Из ящика письменного стола он взял пенсию бывшего капитана, кольцо с якорем, раковину с жемчужиной и уже собрался покинуть помещение, но неожиданно его внимание привлек корабельный ревун. Конечно, ему неведома была вся мощь этого агрегата, и он из пустого любопытства нажал на пусковое устройство. Грабитель оглох, печально продолжал капитан Марковин. На следующий день его семья, мать, старушка, жена и дочь подали на меня в суд за то, что я лишил его трудоспособности. При такой профессии нужен хороший слух, а из-за моего корабельного ревуна семья осталась без кормильца. Естественно, все вошли в их трудное положение. Парни отпустили, а мне за членовредительство дают 8 лет строгого режима. «Какая чудовищная несправедливость!» — воскликнул милиционер Караваев. «Нет, я этого не допущу». «Но как это сделать? Капитан Марковин под следствием, а вор на свободе». Тогда Караваев стал ждать. Когда человек, обчистивший квартиру капитана Марковина, совершит новую кражу со взломом, и его посадят на место капитана? Спустя некоторое время в Москве объявился неуловимый, особо опасный преступник, который, как поговаривали сотрудники отделения милиции Насосного района, обладал нечеловеческими способностями. Все кражи, которые он совершал, были признаны кражами века. Железные и бронированные двери сейфов, где хранились наиболее ценные несметные сокровища нашей страны, закрытые на 100 замков, как будто сами раскрывались ему навстречу. На поимку этого бандита были брошены лучшие силы МВД, спецназ ФСБ, группа «Альфа» и оперотряд отделения милиции Насосного района, куда, кстати, не вошел Караваев, как юный, не оперившийся, пока еще не умудренный опытом милиционер. Такое впечатление, докладывал генералу Спасибову майор Колыхалов, что этот преступник проходит сквозь стены, а когда захочет, может становиться невидимым. Он ограбил практически все банки столицы, все самые стратегически важные сейфы, все-все-все, кроме одного, о чем стало известно милиционеру Караваеву. На всякий случай он присматривал за ходом этого расследования. Вдруг оттуда потянется ниточка к запутанному делу капитана Марковина. Поздней ночью преступник незаметно подкрался к зданию агробанка. Он двигался мягко и бесшумно, как рысь. Несколько месяцев назад с ним случилась беда. Во время квартирной кражи его оглушил корабельный ревун. Теперь он был глух, как пень. Зато остальные чувства очень обострились. Зрение стало, как у орла. Нюх, как у английского сеттера. Вкус, осязание — все у него работало так, как только мог об этом мечтать каждый человек, увлеченный воровством чужого имущества. С презрением бросил он квартирные кражи со взломом и занялся банковскими грабежами. Все сейфы Москвы открыли ему свои двери, остался только один. Сейчас он вскроет его, возьмет остатки сокровищ России и исчезнет. Он так привык выходить сухим из воды. Никем не замеченный преступник проскользнул мимо охраны, привычным жестом отключил сигнализацию, проник в самое сердце банка, при свете карманного фонарика вскрыл сейф и замер. В ярком луче фонаря из глубины сейфа на него смотрел юный, неумудренный опытом, но вдумчивый и серьезный милиционер Караваев. «Руки вверх», — сказал он рецидивисту. И тот, хоть ничего и не услышал, но как-то сразу понял, о чем идет речь. Теперь, когда легендарный потрошитель сейфов был пойман на месте преступления, Караваеву стало немного легче добиться пересмотра дела капитана Марковина. И как ни жаль было снова судьям старушку-мать, жену и дочь опасного рецидивиста, ведь над ними снова нависла опасность остаться без кормильца, все же на этот раз решили его посадить в тюрьму, а капитана Марковина выпустить. Хотя на суде ребром и встал такой вопрос: оставить Марковину или нет корабельный ревун, который так явно угрожает здоровью окружающих. На это милиционер Караваев выступил с пламенной речью, в которой, в частности, говорилось: «Граждане судьи, перед вами человек, прошедший большой жизненный путь от юнги до капитана. Теперь он пенсионер, но вся его прошлая жизнь сосредоточена в этом гудке. Граждане судьи, этот ревун – единственное ему близкое существо. А если кому-то не нравится, то нечего близко подходить к разным незнакомым предметам и трогать вещи неизвестного предназначения». Этой речью милиционер Караваев встревожил сердца присяжных заседателей, и отставной капитан Марковин благополучно вернулся домой к своему ревуну. А милиционер Караваев был представлен правительством к награде. На сей раз ему вручили снегокат с табличкой, на которой было выгравировано «Караваеву от правительства Российской Федерации». Все поздравляли его, а он только отмахивался и отвечал, что главное не награда. Главное для него, пускай юного, неумудренного опытом милиционера, любыми путями достичь истины и справедливости.